мужчины, небритые мужчины кушают арабской шаурмой. Я нетерпеливый, нарядный и красивый, скоро мы увидимся с тобой. Теплый летний вечер и место есть для встречи где-то между небом и землей. Вот пробьют куранты согласно приз курантов, скоро мы увидимся с тобой. Ты в срок не уложилась где-то между небом и землей. Я встаю красиво.